Позднее я понял, что не сумею объяснить спутникам свои соображения. В лесах Камеруна сентименты и чувства являются привилегией сытых. Мясо здесь попадается редко, каждый кусок его ценится на вес золота, поэтому эстетические чувства отходят на задний план и уступают место требованиям голодного желудка. «Нет, Элиас, я не буду стрелять». Сказав это, я снова поднял бинокль, но обезьяны уже исчезли. «Элиас, сэр, объявите в деревне, что я заплачу 5 шиллингов за пойманного детеныша такой обезьяны». «Хорошо, сэр», — отозвался Элиас, заметно повеселев. Мы продолжали двигаться по извилистой тропинке и вышли к берегам небольшого ручья, журчавшего в мелком русле. Сырые заболоченные берега его были покрыты зарослями широколистных растений, зеленых и сочных. Мы пошли вдоль ручья, растительность доходила мне до пояса, вдруг Элиас подпрыгнул и закричал: «Стреляйте, масса, стреляйте!» Я не мог ничего разобрать в возникшей впереди суматохе, не знал, куда и в кого стрелять. Андрая прыгал в зарослях, как длинноногий кузнечик, и пронзительно кричал. Судя по шуму, в кустах пряталось какое-то крупное животное. Кустарник, однако, был настолько густым, что там мог укрыться кто угодно, от леопарда до гориллы, и я не знал, что произойдет дальше. Внезапно кусты раздвинулись, и я с изумлением увидел 2 крупных кабанов, мчавшихся зигзагами между деревьями. Животные были ярко-оранжевого цвета, с длинными белыми кисточками на ушах и развивающейся полоской белых волос вдоль спины. Более красивых и интересных кабанов мне еще не приходилось встречать, и я смотрел им вслед с разинутым ртом. С поразительной быстротой они скрылись в лесу. Элиас и Андре после всего случившегося вряд ли слишком высоко оценили мои охотничьи способности. «Хорошие свиньи!» — с тоской сказал Элиас, прислушиваясь к затихающему шуму убегающих животных. «Прекрасное мясо!» — грустно поддержал Андре. «Прекрасное мясо и для европейцев!» — продолжал он с упреком, глядя на меня и подчеркивая, что разочарование его не является чисто эгоистическим. «Это ружье не годится для кабанов», — поспешно объяснил я. «В Эшеби я возьму более сильное ружье». «А то ружье сильное?» «Да, очень сильное. Из него можно убить кабана, тигра, даже слона», — безудержно хвастал я. «Это правда, сэр?» «Правда. Когда-нибудь мы придем в лес и убьем много кабанов». «Да, сэр», — дружно ответили охотники. Мы продолжили путь, охотники предвкушали обещанную жареную свинину, а я с удовольствием вспоминал великолепных животных и надеялся, что мой авторитет пока сохранен. Много часов спустя, когда я уже еле передвигал ноги, произошла наша 3-я и последняя в этот день встреча. Мы вышли к участку леса, почва которого казалась вспаханной. Слой листьев на земле был разрыт, камни и ветки перевернуты, молодые растения согнуты и изжеваны. Оба охотника